верно. Я знала, что должна быть запертая дверь, но думала, что это какой-нибудь боковой вход или чулан, ну, что-нибудь в этом роде, но только в доме. Про сарай я сразу не подумала. Меня как раз этот замок сбил с толку. На то и рассчитывали, чтобы Галла обмануть. Тебя надо было отделить от него. Ребята сказали, что в квартире он тебя ни на шаг от себя не отпускал, поэтому боялись, что и на даче будет то же самое. Пришлось дать Кирюше команду, чтобы он тебе подсказал. Испугался? Только не Кирюшу, — засмеялась Настя. Я собак люблю. Они меня никогда не трогают. Я боялся, что ему надоест меня терроризировать, и у меня не будет повода двигаться в нужном направлении. Я же не знала, что он специально это делает. — Но ты молодец, сообразительная, — похвалил Андрей. — Стараюсь. Кирюша на меня здорово обиделся, когда я ему бок выстригал, да еще заставил в грязи вывалиться, а купаться на речку не пустил. Надулся, лег под лавку и смотреть в мою сторону не захотел. Но когда меня в образе неумытого сторожа увидел, простил. — Умница моя! — ласково добавил он. — Слышишь, Кирилл, это я тебя хвалю. С заднего сиденья донеслось одобрительное урчание. — Я в это дело недавно влез, — пояснил между тем Андрей. — Может, ты мне теперь объяснишь насчет доказательств? — Понимаешь, Филатова прилетела поздней ночью из командировки. А через 2 часа ее нашли убитой в своей квартире, и никакого блокнота при ней не было. Следовательно, блокнот мог взять только тот, кто с ней за эти 2 часа встретился, то есть убийца. У кого блокнот, тот и преступник. Видимо, Гал всегда так подстраховывался, брал что-нибудь с места преступления, чтобы при неблагоприятном раскладе можно было подбросить кому-нибудь улику и навести подозрение на другого человека. А с листками другая история. Но суть в том, что эти фамилии выписывались с карточек в зональном информационном центре. То, что в одном списке на 2 фамилии меньше, говорит о том, что 2 карточки были изъяты. Это как раз и было то, чего так боялся Павлов, из-за чего погибла Филатова. Одну из этих 2 фамилий я, кажется, знаю, но 2-я меня интересует больше. Это должна быть очень крупная фигура. Машина подъехала к дому на Щелковском шоссе, и Настя сразу увидела на лавочке у подъезда знакомую лохматую шевелюру. Она тепло попрощалась с Андреем, дружески потрепала по загривку Кирилла, надела свои разновысокие туфли и, припадая на одну ногу, пошла навстречу Леше. — Спасибо, милый, — тихо сказала она, крепко обнимая его. Ей хотелось только одного — смыть с себя грязь, пот, усталость, напряжение, а главное — отделаться, наконец, от этой отвратительной шантажистки Ларисы Лебедевой. Как хорошо быть невзрачной, ленивой, обыкновенной Настей Каменской, носить удобную обувь и привычную одежду, коротать выходные дни рядом со спокойным, надежным Лешей Чистяковым, молодым доктором физико-математических наук, спасшим ей сегодня жизнь. Когда кожа была отмыта до скрипа, а волосы снова стали светлыми, Настя вышла на кухню, где Леша по заведенному ритуалу накрывал по всем правилам на стол. — Садись, Настюша, уже все готово. Объявляю сегодня праздник в честь твоего боевого крещения, — торжественно сказал он. Она прижалась щекой к его плечу. — Солнышко мое, — нежно сказала она, удивляясь сама себе, — ненаглядный мой, ты лучше всех на свете. Я тебя ни на кого не променяю. — Да кто ж на тебя польстится, на такую ленивую и нехозяйственную? — отшутился Леша, стараясь скрыть, как он растроган. Пока Настя Каменская дома приходила в себя, купаясь в волнах заботы, которой окружил ее Леша, На Петровке кипела работа. После задержания Галла с доказательствами в руках шли интенсивные допросы Павлова, Рудника и Муртазова. Теперь можно было разбираться и с фамилиями, и с тем, кто, как и Антон составлял список, но на 2 месяца позже, будучи в Энске в составе бригады, проводящей инспекторскую проверку. Дело раскручивалось с головокружительной скоростью. Людей катастрофически не хватало, но Гордеев не хотел трогать Настю, по крайней мере, до завтрашнего дня. Еще 2 человек он отпустил к Володе Ларцеву. Надо было помочь с организацией похорон жены и с поминками.